Через несколько минут зазвенела якорная цепь. Они отправлялись в далекий путь. Вскоре в дверь его каюты постучал черноглазый коротышка Хасан, второй помощник капитана. Через зубы веселый, златозубой улыбки он затараторил на ломаном английском. «Наша хорошая корабль! Хасан счастливый показать вам вокруг!» Прихватили за руи Халида и начали экскурсию со спасательных лодок. От них до воды было столько этажей, что Халид нахмурился и присвистнул. Один спуск на лебедках грозил стать большим и малоприятным приключением, особенно если представить бурное море и качку. «Хасан, обещать, спасательная лодка не понадобится, смотреть для порядка». Потом Хасан показал Назиро, как правильно надевать и застегивать спасательный жилет. Тот рот до ушей был в восторге от игры в катастрофу. Затем помощник капитана рассказал, где огнетушители и как ими пользоваться. Покончив с вопросами безопасности, осмотрели камбуз, столовую, салон и комнату отдыха. Набор развлечений был невелик. Телевизор с большим экраном, щит для игры в дартс, шахматы, настольный футбол и пинг-понг. Тем не менее глаза телохранителя Уилсона загорелись. Сыпля подробностями о водоизмещении и размерах судна, Хасан дал пассажирам возможность как следует осмотреть капитанский мостик. При всей ржавости и запущенности корпуса компьютеров было предостаточно. «Много контейнеров на палубе», — пояснил Хасан. «Без электроника капитан плохо видеть перед нос корабля». Машинное отделение с его обычными крепкими запахами поразило размерами и шумно ходящими вверх-вниз могучими медными поршнями. Поднявшись на палубу, Хасан показал единственный проход к носу между контейнерами и предупредил, что они обязаны перед любым путешествием по этому длинному ущелью предупредить кого-нибудь из судового начальства, а потом доложить о возвращении. У поручней задержались. Был прохладный, влажный и не очень ветреный день, однако волны показались Уилсону ужасно высокими и вдвойне страшными от того, что до них было так далеко. Правда, качки его желудок не почувствовал. «Королеве нужен километр, чтобы останавливаться», — сказал Хасан. «Думайте об этом, когда хотеть падать за борт». Зеро невольно попятился от перил и вызвал приступ смеха у своего близнеца. «Стамбул через 2 сутки. Один день стоять, потом через 3 сутки. Одесса. В Стамбул имеете гулять на берег?» Уилсон отрицательно мотнул головой. «У нас, к сожалению, нет виз». «Хасан, жалеть! Стамбул — великий город!» «Мне бы проверить электронную почту», — сказал Уилсон. «Есть такая возможность?» «Конечно! Хасан, давать свой компьютер 1/2 часа в день!» Уилсон поблагодарил турка за великодушие, а тот, в очередной раз блеснув парой передних золотых зубов, добавил: «Лучше вы приходить после обед. Только не обижаться! Интернет работает через спутник. Сейчас хорошо, сейчас плохо. Как везет. Хасан, не давать гарантии». Зеро и Халид заскучали уже через 2 часа путешествия и удрали от однообразия пустого морского горизонта в комнату отдыха, до дурения играть в футбол. Для Уилсона с его опытом нескольких лет в одиночке вне тюрьмы скуки не существовало. Как только страх миновал, все стало приятно и занимательно. И кипение воды у бортов, и ширь моря, и разнообразие облаков на небе, и одинокие чайки, залетающие далеко от берегов. Ритм судовой жизни тоже нравился. Все в определенные часы, но не под конвоем. А поход между контейнерами к носу судна был целым приключением. Там мог стоять часами, любоваться морем, гадать, почему прежде все корабли были остроносами, а нынешние тупорылые справляются с волнами даже лучше. Видать, какого-то инженера однажды осенила правильная идея. Свободного времени было действительно много, и Уилсон, наконец, удосужился узнать побольше о своих постоянных спутниках Зеро и Халиде. В тюрьме он натренировался хорошо слушать, выуживать из собеседников максимум интересной и полезной информации и завязывать дружбу не только с другими заключенными, но и с охранниками. Иногда слушать означает иметь ангельское терпение, потому что некоторые регулярно несут чушь, а другие непрестанно плачутся. Однако терпение вознаграждается уважением и любовью, что и вне тюремных стен хороший капитал. И теперь Уилсон искусно разговорил обоих близнецов, которые при ближайшем рассмотрении оказались довольно непохожими. Зеро было 22 года, Халиду 24. Оба выросли в одном и том же лагере беженцев под Бейрутом. Зеро, беспечный хохотун и явный лентяй, смотрел на жизнь всегда через розовые очки. Халид, более толковый из двоих, говорил по-английски довольно сносно, тоже любил смеяться и дурачиться, но имел скрытую склонность к меланхолии и пессимизму. Уилсона несколько удивило то, что ни один из них не был фанатиком. К террористам они прибились не из каких-то высоких принципов, а единственно потому, что оба не имели ни малейшего профессионального образования. Их и заманивать, судя по всему, особо не пришлось. Были рады, что хоть кому-то годятся. Дюжи и спортивные парни умели только носы сворачивать, держать на курок, не задавая вопросов и без колебаний. Халид, однако, не питал иллюзий насчет своего будущего. Шлепнут по недоразумению в какой-нибудь глупой разборке на контрольно-пропускном пункте из говна в дерьмо.